Глава 23. Боль пришла не сразу. Я будто зависла в этом мгновении страшного осознания конца. Нет, все закономерно, когда твоя жизнь проходит по лезвию меча. Всегда есть риск встретить врага сильнее и сорваться вниз. Только к такому невозможно подготовиться морально. Ведь нельзя смело идти в бой без веры в победу. Конечно, это не первое проигранное мной сражение, но оно явно станет последним. Я пожертвовал сыном Кары, чтобы однажды спасти твою жизнь. Вдруг всплыли в мыслях слова Домитиануса. Архонт ошибся в своих прогнозах. Я проиграла. И лишилась всего, чем дорожила. Боль накатила приливной волной. Громко вскрикнув, я подалась вперед, прижимая ладонь к ране. Пальцы обожгли горячие потоки крови. Я вцепилась в плечо жнеца, силясь не упасть. Глупое упрямство, но в голове творился настоящий сумбур из мыслей и эмоций, когда мой враг был до противного равнодушен, будто пустое пятно, словно и не способен что-то чувствовать. Мелькнувшая догадка ошеломила. Домитианус ведь говорил, что мне предстоит передать кому-то способности эмпата. Может, именно жнецу? Может, он не закрывает свои эмоции, а как раз ничего не чувствует? Возможно, Архонт понимал, что скоро мне предстоит столкнуться с сильнейшим врагом, и потому вручил способ воздействия на него. Впрочем, даже если мои догадки не верны, какая разница, если моя жизнь завершается, и иной возможности поделиться с кем-то этим дурацким даром не появится? Жнец попытался меня оттолкнуть, но я упрямо вцепилась в его руку, а вторую протянула к его обнаженной груди. Символ, что заставил меня выучить Домитианус, был совершенно простым — круг и несколько росчерков в нем, отражающих пару букв языка архонтов. Энергия только сходила на нет, поэтому мне хватило секунды, чтобы его нарисовать и следом направить в него энергию. Несмотря на боль в ране, я ощутила, как прожёг кожу знак под моей ключицей, прежде чем разрушиться. Символ на груди жнеца вспыхнул фиолетовым светом, и от него поднялся дымок, носа коснулся запах палёной кожи. Громко заревев от ярости и ошеломления, мужчина толкнул меня в плечо. Силы окончательно покинули. Я не сумела даже попытаться поймать равновесие и рухнула на спину. Вскрик сорвался с губ. Затылок отозвался новой болью от удара о землю. Но возникло ощущение, что жнецу в разы хуже. Он заметался на месте, сжимая руками голову. Способности эмпата ушли, но и без них растерянность мужчины читалась невооруженным взглядом. Черные глаза расширены от ужаса и непонимания, губы приоткрыты в безмолвном крике. Не знаю, сколько это продолжалось. Броня исказилась, боль притупилась, на сознание навалилась меланхоличная слабость. Казалось, я не в состоянии пошевелить даже пальцем. «Ты должна объединить наши сущности», — потребовала Лилит. «Это тоже убьет нас обеих. Не останется ни тебя, ни меня. Я попытаюсь отстраниться». Возможно, твое сознание пересилит. Или не останется ничего от нас. Зато мир получит нового высшего демона с моим лицом, который причинит боль всем нашим близким. «Мы этого не знаем, Натали. Давай, не сдавайся!» — воскликнула Лилит, чуть не плача. «Что ты сделала?» Жнец вдруг остановил метание и обратил бешеный взгляд ко мне. Слова словно давались ему с трудом, он буквально выталкивал их из глотки. И, само собой, общался не на английском, а на древнем языке Земли, который, к счастью, был знаком Лилит. «Показала, сколько ты причиняешь боли другим!» — хрипло рассмеялась я. «Неприятно, да?» «Как это убрать?» — он ударил себя по кровоточащей груди. Уже выяснил опытным путем, что разрушение знака его не спасет. «Без понятия», — отозвалась я неслышно. «И не узнаешь», — не смогла сдержать злорадство. Веки наливались свинцовой тяжестью. Стоит их закрыть, и больше никогда не открою. «Натали, ну же, ты должна попытаться выжить ради наших любимых», — взмолилась Лилит. «Прости». Тело практически не слушалось, но я упрямо потянулась к печати. Пальцы в последний раз легли на знак Лилит. Жнец подлетел ко мне, перехватил мою руку за запястье и оттолкнул ее. Он присел возле меня на колено. Смотрел мрачно, как-то задумчиво решительно и невероятно пугающе. В его руке материализовался кинжал. Схватив за плечо, он резко перевернул меня на живот. Слух прорезал треск ткани, когда он разорвал на моей спине водолазку. А единственную попытку приподняться он пресёк на корню, болезненно сжав пальцами основание шеи. «Что ты?» Вопрос прервался криком, когда лезвие ножа прорезало кожу. А потом снова и снова, пронзая сознание вспышками боли. Жнец решил помучить меня перед смертью. А нам с Лилит оставалось только терпеть и пытаться закрыться. За болью от ран пришел жар. Голос к тому времени охрип, сознание окончательно затуманилось, и меня выбило из реальности. Но беспамятство не принесло желанное освобождение. Мы с Лилит метались, сгорая в этом пламени. Чудилось, жнец капля за каплей вливает в свежие раны кислоту. Она проникает в тело, скользит разъедающей мукой по венам, впивается язвами в мышцы, постепенно проникая в сердце пожаром. Казалось, этот ужас длится в вечность, и нет ему конца. Счет времени потерялся. Так же, как и почти истлела надежда на освобождение, когда тело вдруг омыло освежающим холодом. Глаза удалось открыть с трудом, хотя в этом будто не было смысла, потому что меня окружала кромешная тьма. До слуха доносились отдаленные звуки капель. Тело сковывало слабость. На краю сознания ощущалась боль от ран, но почему-то совершенно не сильная. Но поражало само собой другое. Я была жива. Жнец по какой-то причине не завершил начатое. Решил получить больше информации или понял, что после моего злодейства я недостойна простой смерти. «Лилит?» — позвала свою демоницу. Ответа не последовало. Я лишь ощутила ее эмоции удивления и поддержки. По какой-то причине мы не могли общаться. Странно. Попытка обратиться к энергии провалилась. Связь с резервом каким-то образом блокировалась. Я была обессилена и абсолютно беспомощна. Темнота начала рассеиваться под действием неровного света огня. Он все приближался, вырисовывая очертания каменных стен. Вскоре в поле зрения появился жнец с факелом в руках. Огонь тенями играл на суровом лице и обнаженной груди мужчины. Освещение было слабым, но я отметила про себя, что раны на его коже зажили, хотя там должен красоваться ожог от нанесенного мной символа. Скорость регенерации жнеца поражала. Но все же в большее ошеломление вводили его действия. Ведь вместо того, чтобы убить, он оставил меня в живых. Хотя не понимаю, каким образом. При такой кровопотере я должна была погибнуть. Интересно, он расскажет мне о своих планах или придется знакомиться с ними на практике? «Что тебе от меня нужно?» — потребовала я ответа, когда жнец приблизился. Проигнорировав мой вопрос, он присел возле меня на колени и вдруг приподнял мою голову и поднес к лицу кувшин, который я ранее не заметила. «Пить», — заявил он, чем ввел меня в ступор. «Чего?» «Тебе нужно пить». Делая длинные паузы между словами, произнес он, словно речь давалась ему с трудом. «А тебя нужно убить», — подумала я ошеломленно про себя, но не рискнула озвучить, еще обидеться. «Нужно пить», — повторил он и ткнул краешек горлышка кувшина мне в губы. «Зачем? В воду что-то подмешано?» — предположила я подозрительно. «Людям нужно пить, чтобы жить». Судя по тому, как жнец хмурился, слова давались ему очень непросто. «Ты только недавно пытался и меня убить», — напомнила я ему. «Хочешь, чтобы я набралась сил перед следующим сеансом пыток?» «Пей!» — рыкнул он яростно и прижал кувшин к моим губам. Спорить расхотелось, да и не было возможности, потому что вода начала проливаться мне на грудь. Как только что выяснилось, обнаженную. Пришлось приоткрыть рот и сделать пару глотков. Жнец воодушевился и наклонил кувшин посильнее. Вода попала в нос, полностью залила лицо, грудь и даже намочила брюки. Кажется, он решил меня просто утопить. Кое-как откашлившись, я сделала еще несколько глотков. Как ни странно, жажда мучила ужасно, хотя я прекрасно ощущала свой резерв, и он был наполнен. В таком состоянии тело в условиях энергетического фона Земли находится в стазисе, потому не требует подпитки водой и едой. Однако сейчас я умирала от жажды и голода, и не позволяла себе выпить больше лишь потому, что понимала, желудочно-кишечному тракту нужно время, чтобы прийти в норму. Нельзя его перегружать. «Хватит!» — возмутилась я вяло. «Ты меня утопишь!» Еще сильнее нахмурившись, жнец отставил в сторону кувшин и опустил мою голову. Обращался со мной не особо бережно, а сама я была невероятно слаба, потому затылок отозвался болью от удара. Похоже, меня положили на что-то мягкое, но постеленное поверх пола. «Что тебе от меня нужно?» — повторила я устало ранее заданный вопрос, хотя и не рассчитывала на ответ. Жнец будто бы сам не понимал своих действий. По крайней мере, я ощущала касание его эмоций растерянности. Похоже, дар эмпата приживался и был в нем сильнее, нежели во мне. «Ты...» Он замолчал, когда мы оба услышали приглушенный сигнал моего телефона, судя по звуку, оповещение календаря. Тело почти не слушалось, но я попыталась прижать руку к карману. Жнец легко присек этот жест и вытянул на свет мой телефон. Посмотрел на гаджет, словно на ядовитую змею. «Это просто железка. Здесь нет сигнала, чтобы я могла с кем-то связаться. Отдай». Несколько секунд он еще хмурился, обдумывая мои слова. Настороженность в нем сменилась равнодушием. Он положил телефон рядом с моей рукой и поднялся на ноги. Похоже, намеревался просто уйти. И когда он развернулся ко мне спиной, стал виден нанесенный между его лопаток сложный круговой алхимический знак. «Мне холодно», — сообщила я, вынуждая мужчину приостановиться, когда он поднял факел с пола и направился на выход. «И голове жестко, и темно. Ты совершенно не умеешь ухаживать за пленниками». На этот раз растерянность жнеца ударила по мне особенно сильно. Он как-то неопределенно кивнул и продолжил свой путь, но факел воткнул в специальный держатель у входа. С трудом протянув руку к телефону, я сжала его пальцами, но поднять не смогла, не хватало сил. Никогда прежде не чувствовала себя настолько беспомощной. Глаза защипали слезы, но я не позволила им пролиться, лишь устало сомкнула веки. Жнец меня не убил, возможно, отложил это на потом. Но пока я жива, всегда есть шанс спастись. Надо помнить об этом и не раскисать. С этими мыслями я вновь погрузилась в омут беспамятства. Следующее пробуждение прошло легче. Во-первых, под головой оказалась мягкая подушечка, во-вторых, сверху на меня был наброшен плед, и, главное, слабость чуть отступила. По крайней мере, я смогла поднять руку с телефоном, выяснить, что с момента нападения жнеца прошло двое суток, и убедиться в отсутствии связи. Зато можно было разблокировать смартфон и открыть галерею. Улыбка Майкла даже с фотографии принесла облегчение и одновременно горечь. Я могла больше не увидеть его вживую, не увидеть никого из родных и близких. От Лилит прошли волны теплой поддержки. Она не могла со мной разговаривать, но мыслями и чувствами мы были по-прежнему едины. На этот раз мне даже удалось приподняться и сесть. Факел еще горел, что позволяло оглядеться. К моему величайшему удивлению, помещение оказалось знакомым. Именно его я видела в воспоминании Лилит. Галерея с мягким островком в центре, где произошел их первый секс. Да, вряд ли они снизошли до стирки. Впрочем, это не самая моя большая жизненная проблема. До слуха донеслись звуки шагов. Жнец будто почувствовал мое пробуждение и отправился по мою душу. На этот раз, помимо кувшина, он нес в руке глиняную миску с фруктами. Органы чувств после распития крови Архонта получили дополнительное усиление, так что я ощутила запах персиков, стоило моему мучителю показаться в проходе пещеры. Желудок моментально ожил и взревел. Не знаю, слышал ли этот звук и жнец, но комментировать не стал. Я же осторожно наблюдала за его приближением, прижимая плед к обнаженной груди. Только сейчас вспомнилось о ранении. Наверное, если бы не присутствие врага, я тут же принялась бы рассматривать свое тело на наличие повреждений, потому что ощущалось лишь жжение на спине и больше ничего неприятного, кроме усталости. Это очень странно. Эпил не способен заживить такие раны за двое суток. Есть, конечно, и особенный состав, действие которого мне удалось пронаблюдать на Майкле. Но возникали следующие вопросы в отношении резерва. Он должен был полностью опустеть при такой регенерации. Но ничего подобного не произошло. Жнец, наконец, достиг меня, как и в прошлый раз присел рядом на колени и протянул мне кувшин. «Пей», — приказал он, строго нахмурив брови. На этот раз я приняла тару и аккуратно сделала несколько глотков. Следом этот непонятный тип ткнул персик мне в губы. «Ешь», — прозвучал новый приказ. «Вряд ли мой желудок воспримет». «Ешь». «Ну ладно, уговорил. В конце концов, живем только один раз, а я вообще могу умереть в любой момент, стоит жнецу передумать на мой счет. Так что персик был моментально сцапан. Я вцепилась зубами в нежную мякоть. Не могла вспомнить, когда в последний раз ела, потому обычный на вид персик показался самым вкусным на свете. Промычав от удовольствия, я спешно проглотила первый ломтик и откусила следующий, жадно приглядываясь к миске в руках жнеца. Там были яблоки, груши и даже виноград. Не хватало только мяса и кофе для полного счастья. Надеюсь, это не ужин перед смертной казнью. Хотя даже если так, приятно ощутить вкус еды. Только потеряв возможность испытывать простые человеческие радости вроде сна и приема пищи, начинаешь осознавать их важность. Но я сделала выбор в пользу силы и не позволяла себе жалеть о потерянном. «Горько? Почему горько?» — вдруг спросил жнец. «Что?» — растерялась я. «Тебе горько. Почему?» На мгновение я задумалась, ведь мне было скорее сладко. Потом же вспомнилось, что на пике силы дара, эмпата, чувства часто ассоциировались со вкусами. Видимо, жнец ощутил мою горечь потери простых жизненных радостей. «Я печатница. Когда резерв переполнен, тело перестает нуждаться в еде и сне, но я очень люблю кушать вкусную еду и спать». «Зачем отказалась?» «Я выбрала силу, возможность защитить себя и близких». «Но тебе горько». Он нахмурился, явно не понимая причин моего решения. Потом же вдруг взял из миски один из персиков и с опаской надкусил его. Меня накрыло его изумлением и следом легким удовольствием. Похоже, еда пришлась ему по душе. «Это странно», — вдруг произнес он. «Странно чувствовать? Это обычно для любого живого существа». «Но я не должен», — качнул он головой. «Ты это сделала». Указав на свою грудь, он обратил ко мне сердитый взгляд. «Как ты это сделала?» «Домитианус научил». При упоминании имени Архонта в жнеце поднялась ярость, накрывшая с головой и меня. «Вы знакомы?» — предположила я. Вместо ответа жнец развернулся ко мне спиной и большим пальцем указал на странный знак, что я заметила в прошлый раз. «Домитианус его нанес. «Да», — коротко ответил жнец, резко поднимаясь на ноги. «Что это за знак?» «Ты знаешь». «Я нанес тебе его». Осознание затопило с головой. Вот что он тогда делал. Не пытал, а вырезал на моем теле алхимический знак. Понять бы еще, в чем его сила и влияние. «Что это такое?» Я протянула руку к знаку и коснулась темной линии. И меня тут же выдернуло из реальности. Показалось, что я снова очутилась в одном из воспоминаний Лилит, только происходящее перед глазами не имело никакого отношения к моей демонице. «Эксперимент удался», — с довольной улыбкой на тонких губах заключил Домитианус. Здесь он казался живее, даже будто моложе, но воспоминание разрушилось под гневный рык жнеца. Он резко развернулся, отталкивая мою руку, его пальцы с силой стиснули моё горло и впечатали меня в укрытый шкурой пол. «Что ты сделала!» — проревел он мне в лицо. Я заскребла ногтями по его руке, задергалась в попытках освободиться. До мужчины наконец-то дошло, что в момент удушения очень сложно вести диалог. И он отпустил. Громко хватая ртом воздух, я перевернулась на бок. «Что ты сделала?» — вновь повторил он свой вопрос. Сначала захотелось съязвить, мне-то он отвечает через раз, но боль в горле напомнила, кто хозяин положения. «Ничего не сделала, просто коснулась твоего знака». Сознание омыло растерянностью и задумчивостью жнеца. Минуту он сверлил меня темным взглядом, а потом вдруг резко сдернул с меня плед. Не успела я возмутиться или попытаться поймать свое хлипкое прикрытие, как он перевернул меня на живот и положил ладонь поверх нанесенного им же знака. «Прекрати!» — потребовала я, ощущая прикосновение чужой воли к сознанию. Не знаю, для чего жнец нанес этот знак в первую очередь, но выходило, что он дает доступ к воспоминаниям, к сокровенному и без разрешения. Ведь сам жутко разозлился, но все равно полез в мою голову. Неизвестно, откуда взялись силы, но я как-то умудрилась перевернуться. Мужчина удержал меня за бедро, навалился сверху, просунув руку мне под спину. А одежды на мне за последнее время не прибавилось. Наоборот, произошли потери. «Кто такой извращенец?» — вдруг спросил он, а я нервно рассмеялась. «Я без одежды, а ты сверху. Это неправильно», — пояснила как можно более терпеливо, хотя больше всего хотелось вбивать эту истину ударами по лбу. Жнец опустил взгляд к моей груди. Меня накрыло его растерянностью и непониманием. Само собой, дальше объяснять я не решилась. «Нельзя без разрешения лезть в чужую голову. Отпусти», — потребовала я. «Но я хочу», — заявил он сердито, а в мыслях замелькали воспоминания о еде. Этот засранец продолжал копаться в моей голове. Оттолкнуть его не имелось возможности, я банально уступала ему физической силе. Но мне пришла в голову другая идея. Если не могу прервать прикосновение, попробую контролировать передачу воспоминаний. Я уткнулась взглядом в потолок и начала напевать про себя самую глупую песенку, стараясь совершенно ни о чем не думать. Судя по всему, получилось. Жнец вдруг резко приподнялся надо мной на руках. Черные глаза зло прищурились. «Нельзя лезть в чужую голову», — чеканя каждое слово сообщила я. «Отодвинься, мне нужно прикрыться». Недовольно выдохнув, он все же сел, позволяя мне потянуть к себе плед. «Ты так и не ответил мне, что это за знак. Зачем ты его нанес?» Не впервые с начала нашего странного общения меня хлестнуло растерянностью жнеца. Он снова проигнорировал мой вопрос, просто поднялся на ноги и спешным шагом направился прочь из пещеры. Ворча под нос, я провела кончиками пальцев по шее. Хватка у него железная, силы огромные. А вот с самообладанием — беда. Мне бы стоило оглядеться, попытаться найти способ бежать, но короткая борьба со жнецом забрала все силы. Меня хватило только на то, чтобы вновь устроить подушку под голову и укутаться хорошенько пледом, после чего на сознание опустился сон. Впервые за последнее время меня посетило сновидение. Его наполнял шелест волн и солнечное тепло. Я лежала на песке, положив голову на надежное плечо Майкла. «Когда ты ко мне вернешься? Нежное прикосновение пробежалось по щеке. Я не смогла ничего ответить и проснулась со слезами на глазах. Моя жизнь снова зависла в неизвестности. Близкие страдали от бессилия, ведь ничего не знали о моей судьбе. От Лилит прошли волны поддержки. Кивнув на так и не произнесенные ею слова, я поднялась на ноги. Меня немного шатало, но стало намного легче по сравнению с первым пробуждением. Факел давно догорел. На ощупь отыскав плед, я замотала его вокруг груди, потом нашла и телефон, чтобы включить фонарик. Ладно, хоть догадалась вчера врубить режим экономии энергии. Но он не бесконечен. Если не получится сбежать, надо хотя бы попытаться найти место, откуда ловить связь. Под сапогами скрипели камушки, широкую галерею наполнял звук капель. Вскоре я отыскала небольшое ответвление, где находилось озеро. Света не хватало, но мне удалось разглядеть подпалины на стенах. Здесь будто что-то взорвалось. Но это было не столь важно, и я продолжила свой путь. Вскоре тьма начала рассеиваться. До слуха доносился непонятный гул. Еще где-то через 15 минут пути я выбралась в широкую галерею, выводящую прямо в центр водопада. Уши закладывало от грохота, низвергающейся сверху воды. Тонкие ручейки бежали по стенам, образовывая по центру пещеры небольшие озера. Я приблизилась к водопаду и выглянула наружу. Вид не радовал. Свой путь падения река начинала минимум в километре над пещерой. Одно обрыва терялось в облаке брызг. Похоже, подземные галереи находились в каком-то горном массиве. Хорошо оглядеться сквозь толщу воды не удавалось. Конечно, можно попытаться вскарабкаться наверх, но был риск сорваться с влажных скал. Да и место явно находится в глуши. Без еды, одежды и минимального походного набора я погибну в первую же ночь. Вытянув из кармана телефон, я расстроенно вздохнула. Связь, само собой, не ловила. В пещерах появилась энергия жнеца. Судя по всему, он вернулся и теперь искал меня. Обернувшись через плечо, я поскользнулась. Камни выбило из-под ноги, и они полетели в долгое путешествие вниз. Я проводила их меланхоличным взглядом и снова расстроенно вздохнула. Этот путь побега закрыт. Внезапно меня схватили за плечо и резко дернули назад. Я пролетела практически через всю пещеру, пока с головой не погрузилась в ледяную воду. Лёгкие сдавило тисками холода, а стоило вынырнуть, как жнец схватил меня за руку и вытащил из воды. «Ты совсем с ума сошел?» Тяжело дыша после ледяного купания, прокричала я в его невозмутимое лицо. «Зачем швыряться людьми?» «Не сбежать. Можно умереть». Он поставил меня на ноги и удержал за плечи, видимо, убеждаясь в том, что я не упаду. «Да ну!» — фыркнула я иронично. «Да, не сбежать», — подтвердил он. Судя по всему, совершенно не понимал сарказма. «Идем». Схватив за руку, он потащил меня обратно вглубь пещеры. «Телефон!» — воспротивилась я. Гаджет мой путь полета не повторил и валялся на полу. Жнец сменил направление, сначала подобрал телефон, а потом двинулся в сторону входа в пещеры. Шел слишком быстро, а я не успела восстановиться, потому спотыкалась на каждом шагу. Тем более, чем дальше мы шли, тем темнее становилось. Хотя про себя я начала замечать, что полнейшее отсутствие света не настолько напрягает. После крови Архонта органы чувств, конечно, усилились, но не до такой степени. «Помедленнее!» — взмолилась я, когда в очередной раз споткнулась и на этот раз ушибла колено. Меня трясло от холода и немножко от слабости, а этот танк несется вперед, будто мы убегали от пожара. Жнец остановился и развернулся ко мне. Меня снова коснулась его растерянность. Потом же он нагнулся, поднял меня на руки и продолжил свой путь. Его ладонь легла поверх моей обнаженной спины. Сознание коснулось чужая воля. Жнец решил воспользоваться моментом и снова покопаться в моей голове. Я вернулась к мысленному пению. Правда, то и дело вспоминала Майкла. Ведь именно он подсказал мне этот способ закрываться от способности эмпата. «Горько», — пробормотал под нос жнец. «Я скучаю по любимому и боюсь к нему не вернуться», — ответила честно. Жнец задумчиво замолчал. Наш путь тем временем завершился. Он внес меня в знакомую пещеру и сгрузил на шкуры. Телефон положил рядом. Я вся сжалась, дрожа от холода, и внезапно мне на голову опустилась теплая ткань. Мужчина отдал мне свой плащ. Похоже, и сам не ожидал от себя этого жеста, потому что я вновь ощутила его растерянность. Слуха коснулись звуки спешно удаляющихся шагов. Я сильнее закуталась в плащ. От него пахло кровью и пеплом, словно жизнь южнеца. Некоторое время я еще сидела и дрожала. Потом пришлось собраться. Пока на мне мокрой одежды согреться не выйдет. Стянуть с себя сапоги и облегающие брюки удалось ценой титанических усилий. А пока я размышляла над технологией просушки белья, донеслись звуки шагов. Я закуталась в плащ, как раз когда жнец появился в проходе с факелом и миской в руках. Носа коснулся аромат еды. Он принес мне мясо. Факел мужчина оставил на входе и прошел ко мне. Я потянулась было к еде, но он вдруг отодвинул миску в сторону. «Ты хочешь есть, а я тебе не даю», — заявил он. «Ты хочешь копаться в моей голове, а я не позволяю», — быстро построила я логическую цепочку. «Но ты ведь не собираешься пускать меня в свою голову. Тебе неприятно, правильно? Так почему ты принуждаешь меня?» Он нахмурил густые брови, но не стал отвечать. Вместо этого материализовал в руке кинжал и принялся разрезать еще шипящий маслом кусок бифштекса. Желудок грустно сжался. «Смотри, мы можем пойти по другому пути», — предложила ему я, немного пододвинувшись. «Обычный разговор лучше копания в чужих мозгах. Давай поговорим». Пока мужчина размышлял, я, обжигая пальцы, украла кусочек мяса из миски и закинула его в рот. «Для начала можно познакомиться». Я жевала, потому слова прозвучали невнятно. «Меня зовут Натали. Как зовут тебя?» Жнец еще сильнее нахмурился. «Не знаю», — ответил он дрогнувшим голосом. «Как это не знаешь?» «Я не помню. Возможно, у меня нет имени». Пребывая в невероятной растерянности, он мотнул головой. Ему удалось удивить и меня, но о еде я не забывала и потихоньку воровала кусочки мяса из миски. Разговор не особо клеился. Я была не столь сильна в его языке, он вообще разговаривал с трудом, но старался задавать мне вопросы. В основном просил рассказать о совершенно простых вещах — еде, сновидениях. Он будто забыл все на свете, хотя, скорее всего, его специально лишили памяти. Через некоторое время жнец ушел. Я разложила штаны, носки и сапоги для просушки, после чего укуталась в плащ и заснула. Разбудило меня ощущение чужих прикосновений. «Майк», — пробормотала я спросонья, но прошедший от Лилит эмоциональный сигнал быстро вернул меня в реальность. Пользуясь моей растерянностью, жнец проник руками под плащ и коснулся знака на моей спине. «Мы же договорились, что будем разговаривать», — напомнила ему я, бессмысленно пытаясь отодвинуться, но мужчина держал крепко. «Мне нужно больше, чем разговоры», — ответил он твердо, давая понять, что не собирается оспаривать свое решение. А потом совершенно другим тоном, в котором проявилась талика мягкости, произнес: «Евастас». «Что?» «Меня зовут Евастас. Я вспомнил». «Это хорошо, что вспомнил. Может, что-нибудь еще?» Было темно, но я различила, как он отрицательно качнул головой. «Евастас?» — позвала я его через некоторое время. «Да». «Мне нужна одежда».